Но когда работаешь на кого-то, это невозможно. Поскольку дальнейшее развитие проекта уже требовало чисто технической возни, я заявил системе, что ухожу. Система не приняла мои отставки. Я знал слишком много. Больше всего они боялись, что я перебегу к кракерам, и весь замысел Шафлинга лопнет, как мыльный пузырь. Ибо вся система мыслит и действует по принципу «кто не с нами, тот против нас». Меня попросили: «Подожди 3 месяца. Можешь вести у нас любые исследования. Можешь вообще не работать, а мы будем платить тебе премиальные». Дескать, через 3 месяца мы достроим сверхнадежную систему защиты информации, тогда и уходи. И хоть я страшно не люблю, когда мне связывают руки, все это звучало неплохо. Я согласился и еще 3 месяца занимался у них, чем хотел. Сидеть без дела я не привык, и в свободное время придумал кое-что еще. К перемычкам в ваших мозгах я подвел еще одну цепь, третью, с уже отредактированной мною версией вашего сознания. На кой черт вам это понадобилось? Ну, во-первых, было интересно, как это на вас отразится. Страшно любопытно было узнать, как будет функционировать сознание человека, если его отредактировал посторонний. С подобным вопросом человечество еще не сталкивалось. А во-вторых, пускай это и побочный мотив, я подумал, раз система поступает со мной, как ей хочется, я буду поступать с ней так же. Грубо говоря, я подвел к вашим мозгам секретную кнопку, о которой система не подозревает. «Из-за такой ерунды вы прорубили в моих мозгах тоннель для своего паровоза». «Да-да, я знаю», — воскликнул профессор. «Я очень виноват. Я не должен был этого делать. Но пойми, любопытство для ученого — вещь неодолимая. Конечно, мне тоже жутко слышать о том, как биологи сотрудничали с нацистами в концлагерях, ставя опыты на живых людях. Но в глубине сознания копошилась мысль: если уж я все равно этим занимаюсь, почему бы не выполнить работу еще искуснее и еще эффективнее? Любой ученый, которому предлагают для изучения организм живого человека, испытывает страшный соблазн. К тому же то, что я сделал, вовсе не ставило вашу жизнь под угрозу. Я лишь добавил одну цепь к имеющимся 2. Небольшое изменение токов в цепях никак не увеличивает нагрузку на мозг. Это как из тех же букв составлять другие слова». «Но в итоге все, кроме меня, умерли. Почему?» «Этого я и сам не понял», — вздохнул профессор. «Действительно, 25 из 26 конвертеров, получивших имплантаты для Шафлинга, умерли. Одинаковой смертью. Как будто их судьбы были скреплены одной печатью. Каждый заснул в своей постели, а утром не проснулся». «Что же выходит? Завтра утром я тоже умру». «А вот с тобой все не так просто», — возразил профессор, поежившись в своем одеяле. 25 человек умерли в промежутке от года до 1,5 после имплантации. А ты живешь уже 39-й месяц и при этом прекрасно справляешься с Шафлингом. Это наводит на мысль, что в тебе есть нечто особенное, некое свойство, которого не было у других». «В каком это смысле особенное?» «Погоди, погоди. Сначала ответь. Испытывал ли ты какие-нибудь странные ощущения после операции и до сих пор? Слуховые или зрительные галлюцинации, обмороки и так далее?» «Да нет», — пожал я плечами. «Разве что запахи стали резче, особенно фруктовые». «Но так было и у всех остальных. Фруктовые запахи действительно воздействуют на перемычку. Не знаю почему, но это факт. Но кроме этого, ни видений, ни обмороков?» «Нет», — пожал я плечами. «Вот как», — профессор задумался. «То есть совсем ничего необычного?» «Ну, иногда кажется, будто ко мне возвращается какое-то скрытое воспоминание. Раньше оно всплывало в голове случайными обрывками, и я не придавал этому значения. Но пока мы сюда добирались, это воспоминание держалось во мне очень долго и отчетливо. Я даже знаю, что его вызвало. Звук бурлящей воды. Только это была не галлюцинация, совершенно четкое воспоминание». «Ошибаешься», — перебил профессор. «Ты пережил это как воспоминание, но это всего лишь мост». «Какой еще мост?» Мост, который ты выстроил у себя в голове между собственной личностью и твоим же сознанием, которое я в тебя поместил, отредактировав по-своему. Спасая себя, ты перешел через пропасть, которая их разделяет». «Что-то я не пойму. Раньше такого со мной не случалось. Почему же это произошло сейчас?» «Потому что я включил секретную кнопку и перевел твою перемычку на третью цепь. Но давай по порядку, иначе ты ничего не поймешь». Я достал из кармана виски и снова сделал глоток. Похоже, дела мои шли куда хуже, чем я боялся. «Первые 8 конвертеров умерли один за другим. Система срочно вызвала меня и попросила установить причину их смерти. Мне, конечно, не хотелось снова связываться с конторой, но, как ни крути, то были мои технологии. Да и речь шла о жизни и смерти людей. В общем, я не смог отказаться. Стал выяснять обстоятельства смерти, изучил отчеты о вскрытии. Как и прежние жертвы, все 8 человек умерли одинаково, и совершенно непонятно почему. Ни в организме, ни в мозгу не нашли никаких повреждений. Они все просто уснули и во сне перестали дышать. Так, будто умерли своей смертью. С абсолютно спокойными лицами». «То есть вы так и не установили причину смерти?» «Нет. Я мог лишь строить предположение. Все 8 человек были конвертерами, способными к шафлингу. Значит, на случайность эти смерти уже не спишешь. Нужно искать какое-то объяснение. Это долг ученого, в конце концов».